Разошлись еж и заяц по своим делам, а на полянку малыши выскочили. Лисенок, барсучок и зайчонок решили в догонялки поиграть. Малыши встали в кружок, и лисенок начал считать. Сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных зверей. Вдруг затрещали кусты, и на полянке медвежонок появился. И сразу в компанию. Ой, а можно и мне с вами поиграть? Нет, ты опоздал. Потому что ты не расторопный и косолапый, никого не догонишь. О, это мы еще посмотрим, кто из нас не расторопный. Это только с виду я неуклюжий. А на самом деле мы, медведи, очень подвижные и ловкие. Можем быстро бегать, делать большие прыжки, влезать на деревья и плавать. А в гору я бегу даже быстрее, чем по ровному месту, потому что задние лапы у меня длиннее передних. Вот посмотри. Да, правда, смотри, правда. Мы ходим по лесу осторожно, стараемся зря не шуметь. Ноги для удобства ставим немного внутрь, косолапим. За это нас и прозвали косолапыми. Да, ну и куда ж ты сегодня ходил? А я с мамой ходил за медом, на дерево за ним, в дупло к пчелам лазил. Ой! Поэтому к вам опоздал. Ой, наверное, мед вкусный. Ой, очень! Ой, сколько живу в лесу, никакого меда не встречал. А мои мама и папа знают, где мед можно найти. Думаете, почему нас зовут медведи? Потому что мы очень любим мед. Мед ведаем, то есть знаем, где его надо искать. Ну, давайте теперь поиграем, а потом пойдем купаться. А ты воды не боишься? Раньше нас мама купала, а сейчас я уже сам могу. А я видел, как медведица купает малышей. Да? Всех по очереди, ага. Схватит медвежонка зубами за загривок и опускает на отмели в воду. Ой. А в каком месяце ты родился? В начале февраля. Нас родилось у мамы трое, я и брат с сестрой. Папа говорит, что сначала мы были совсем крошки, слепые, голенькие, слабенькие. Мама держала нас у себя на животе в теплой шерсти. А как потеплело, мы уже подросли и вместе с ней вылезли из берлоги. А говорят, что у тебя есть старший брат? Да, он родился в прошлом году и помогает маме нас воспитывать. О! Зовут его Пистуном. А почему? Мы подражаем ему и стараемся быть на него похожими. Ну что мы все разговариваем и разговариваем, а не играем? Считай снова, лисенок. Ну зачем считаться? Ты пришел самый последний. Вот и догоняй нас! Да! Ага, а я догоню! Набегались малыши, наигрались и, конечно, проголодались. Надо к маме бежать. Мама и накормит, и приласкает. Медвежонок нашел свою маму-медведицу, и пошли они ягоды собирать. Мишка, как всегда, впереди топает. Увидел большую красную ягоду, потянулся к ней, и вдруг... Перед самым его носом из травы поднялась маленькая голова на длинной черной шее. Ой, мама! Мамочка! Змея! Не бойся, я не кусаюсь. Не бойся, сынок, это уж... Видишь, у него по бокам головы желтые, а иногда бывают белые пятна. Да. Да, знай, сынок, это уж, он не ядовитый. Запомни, его пятна, видишь, похожи на полукруг, словно месяц на небе. Мама, но он высовывает язычок точь-в-точь, как гадюка. Мой раздвоенный язычок совсем не опасен. С помощью его я чувствую запахи и различаю встречающиеся на пути предметы. Значит, тебя не стоит остерегаться? Конечно, нет. А куда ты ползешь? К реке. Хочу переплыть на ту сторону, полежать на камнях и погреться на солнышке. Но ты ведь можешь утонуть. Ну что ты, ужи хорошие пловцы. Да? Я не раз видела, как они переплывают лесные озера и реки. Ой, нам надо идти дальше. До свидания. Счастливого пути, малыш. Мама, а где ужи любят жить? Ужи, как и все змеи, любят влажные леса, берега рек, озер, прудов, травяные болота и кустарники. А зимой они тоже, как и мы, спят в своих берлогах? Нет, зимой они залезают в глубокие норы грызунов, в щели между корнями старых деревьев, могут перезимовать и в куче камней. А все-таки хорошо, что уже не кусаются. Пролетело лето. К осени Мишка вырос, потолстел, из смешного малыша превратился в молодого медведя. Как и другие члены большого медвежьего племени, он устроил себе берлогу в сухом месте, в углублении под вывернутым с корнями пнем, залег туда и заснул. Многие считают, что Мишка в берлоге сосет лапу. Он не сосет, а лижет ее. Зимой у медведей на подошве отслаивается старая, огрубевшая за лето кожа. Молодая нежная кожица зудит и мерзнет. Вот Мишка и облизывает подошвы горячим языком, да при этом еще и причмокивает губами. Если медведь летом плохо ел, то у него под шкурой накапливается мало жира. Зимой он начинает ходить, искать себе пищу. Таких бродяг зовут шатунами.